Часть вторая. Первое, что бросается в глаза – игромания. Недаром Пастернак вспоминает, что Маяковский играл с Ходосевичем в «Орлянку» в кофейне у «Грека». Вспомним бесконечные пасьянсы Ходосевича в конце 20-х. Иногда кажется, что Берберова из-за них и ушла. Он теперь вечерами раскладывал бесконечные пасьянсы под лампой и садился работать после полуночи, после того, как я ложилась спать. В пасьянсах этих он спрашивал, вероятно, уйдет ли она, и именно из-за этого она и ушла. Кто из нас не раскладывал таких пасьянсов? Было время бифуркации, перелома, к новой мировой войне. До прихода Гитлера к власти оставался год, и в России становилось хуже и хуже, а Ходосевич был необычайно чуток и чувствителен. Но тайны сквозь меня летели колючих радиолучи. Говорил же он, что слышит землетрясение в Австралии. Впрочем, тут еще одно совпадение, а точнее откровенное эпигонство. Как-никак Маяковский написал «Пятый интернационал» за 2 года до «Встаю, расслабленный с постели». И там читаем. «Пространств мировых одоления ради, охвата ради веков дистанций, я сделался вроде огромнейшей радиостанции». Есть тут, правда, принципиальная разница. Ходосевич всю жизнь спрашивает игру о своем праве на существование, как и маяк, разумеется, но помимо заполнения времени или даже убийства его, и помимо чаемой победы над противником, есть у него и чисто коммерческий интерес. Маяковского деньги интересуют в последнюю очередь. Гонорара, да, выигрыша нет. Он чаще играет на позор, на желание, а коммерческим играм питает непобедимое отвращение и даже пишет по этому поводу стих резкий о рулетке и о железке. Железку или шмен де фер, немудреная карточная игра, была одной из страстей Ходосевича. Рулетка никогда, ибо его интересует не слепой случай. «Удел поэта за ближнего болей. Предлагаю как-нибудь вечер хмурый прийти к ГПУ и снять дамбле, половину играющих себе, а другую муру». Впрочем, публикации он предпослал 2 строчки. «Напечатайте, братцы, дайте отыграться». Самоирония понятна, поскольку о его страсти к азартным играм знали все. Да и не сам ли он написал за 7 лет до того? «А я вчера, не насилуемый никем, просто снял в железку по 6-й руке 3200 со 100. И героические очи из ночи блестели, как 2 рубля. Я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий разгружает трюм корабля». Ирония иронии, стихи сатириконовские, но ненависть к скучному труду вполне искренняя, очень ему с юности присущая. Но и Ходосевич, никогда не умевший зарабатывать и видевший в картах серьезный источник дохода, и Маяковский, относившийся к деньгам весьма широко и с 13-го года не знавший финансовых затруднений, по-пушкински видели в игре не способ наживы, а своеобразный пакт с судьбой, подтверждение собственной удачи, даже правильности пути, если угодно. Происходило это от роковой неуверенности, уверенности в собственном праве на существование. А откуда взяться такой уверенностью у человека с болезненным гиперболическим переживанием трагического? Страх его постепенно переходит в часы ужаса, и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах жареной рыбы, несущейся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет меры и нет конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи, и оно растет и душит его. Это Берберова о Ходосевиче, а ведь как будто Полонская о Маяковском.